Благо, что происхождение мне тут играет на пользу. Я сын нынешнего главы Гримари, младший брат Люцифера, то есть уже известная во всем подземном мире личность. Мне достаточно в местной социальной сети добавить в свой статус что-то типа «На самом деле я бог, только это секрет, ТССС». И приток веры, хоть и небольшой, но уже обеспечен. Бытие знатным демоном оно такое. Предоставляет сумасшедших фанатов, которые готовы заглядывать в твой рот, верить каждому слову. Да даже сейчас я чувствую, что первые молитвы начали заполнять воистину огромный контейнер. Наверное, кто-то еще помнит мой пост про смещение библейского. В-третьих, я должен поддерживать определенный образ. Если разумные будут считать меня богом, но при этом каждый молится по разным причинам, прося что-то отличное от другого, то я просто сойду с ума. Представления людей о боге влияют на него. Особенно это касается молодых божеств. Бог выпивки будет вечно пить, бог урожая заботится об урожае, бог войны драться. Если люди решат, что я какой-то универсальный боженька, то они столько мне напридумают, что как минимум раздвоение личности моей персоне обеспечено. Конечно, сильные божества с этим с легкостью справляются, но я еще даже не бог. И когда стану им, все эти представления разумных обо мне могут очень сильно повлиять на мой разум. Выход один. Создать образ и вечно пребывать в нем, чтобы люди ассоциировали меня с чем-то конкретным. Так риск того, что моя личность изменится после становления божеством, меньше. Возможно, я даже смогу перебороть людскую веру и остаться самим собой. Но лучше все же не рисковать, поэтому нужно поддерживать конкретный образ. Я встал возле зеркала и приподнял указательным пальцами уголки своих губ, формируя улыбку. Отныне я бог счастья. Если хочешь, чтобы в твою ложь поверили все, ты должен поверить в нее первым, и поверить безоговорочно. Я понял, что забыл некоторые моменты относительно магии земного края, и, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях, решил загрузить память в это тело при помощи Шерри. За короткий промежуток времени я должен был прожить свою жизнь, все свои жизни, если быть точным, заново, не считая специально стертых моментов, которые мне лишний раз вспоминать не хотелось. Пережил, вспомнил многое, зря. После загрузки воспоминаний, я несколько дней провел в своей комнате, отчаянно рыдая, ибо понял, в какой безумной вселенной оказался. Это был мир ДХД, самое жуткое место, где живут не только неправильные демоны, но еще много кто другой. Чего только стоят сиська-дракон, жопка-дракон и панцу-дракон. Мир, где из груди моей женской версии вырываются алые лучи, что восстанавливают ауру носителю небесного дракона. К тому безумию жизнь меня не готовила. Вселенная, остановись, я сойду. Понимание, в каком мире я очутился, ничего мне не дало. Полезного в Ранабе, что когда-то прочел, для меня нынешнего практически ничего не было. Во-первых, автор не любил точные даты. В большинство событий я не смогу вмешаться, потому что банально не представляю, когда они произойдут. И никто не отменял эффект бабочки. Возможно, мое появление на свет в качестве наследника уже что-то изменило. Во-вторых, изначально сосредоточившись больше на запоминании моментов, касающихся магии, я недосконально знал канон ДХД. Даже, если запомнить все, помнить сразу обо всем нереально. Так устроена память человека. То есть мне, чтобы припомнить сюжет ДХД, придется посидеть и подумать, что же там было. И, в-третьих, Ранабе все же была историей сиська-дракона, который хотел стать демоном высокого класса и заполучить себе гарем. Но я не он. У меня другая цель, иные взгляды и стремления. Я хочу создать большую и счастливую семью. То есть то, чего меня лишило проклятие Анксилама, когда я прикрыл собой миру. Хочу, чтобы нас никто не мог потревожить. Хочу, чтобы мы жили вечно и были счастливы в этой вечной жизни. И для этого мне понадобится стать очень сильным существом. Вначале богом, а потом кем-то другим. И довести до этого уровня своих любимых. И раз у какого-то сиська-дракона получилось желанное им, то получится и у меня. Чем я хуже героя-гаремника? Я встал с кровати, вытер слезы и вернул на лицо улыбку. На каком месте подстройки магии убийц под местные реалии я остановился? Теперь-то с устраненными пробелами в знаниях, дело должно пойти лучше. В один из дней, когда я прятался от очередного урока танцев в одной из многочисленных комнат замка Гримари, с помощью магии меня вызвал к себе отец. Вначале подумал, что он хочет моего возвращения на занятие, но был удивлен приглашением в рабочий кабинет Зиотикуса. Робко постучав в дверь, все еще ожидая подвоха и толп разных девиц моего возраста, что хотят потанцевать с наследником Гримари, я вошел в кабинет отца, не дожидаясь его разрешения. Да и зачем оно, раз сам меня вызвал? Надо же, протянул Зиотикус с удивленным видом и блестящими от озорства глазами. На этот раз ты не стал выбивать дверь ногой, Ринджи. Это было всего один раз. Вспыхнул я от негодования, ибо Зиотикус напоминал мне об этом случае уже не первый год. Да, протянул он, будто удаляясь в воспоминания. А мне кажется, что ты только вчера выбил ее, волоча за собой своего бедного учителя демонической истории. Увидев, что я на этот раз быстро переборол стыд и прочие эмоции, вернув на свое лицо привычную улыбку, Зиотикус недовольно цокнул. Так-то, старый, незачем наслаждаться страданиями молодых и неопытных. Зачем ты меня звал к себе, батюшка? Ринджи, тебе уже исполнилось 10 лет и скоро ты пойдешь в среднюю школу, а значит получишь свои осколки зла. Осколки зла или же фигуры зла, могущественные артефакты, созданные нынешним Вельзевулом, способные переродить разумного в демона. Выполнены они в виде шахматных фигур, отсюда и такое название. Нужны для восполнения демонического рода, ибо число демонов очень сильно сократилось после нескончаемой войны против ангелов и их падших собратьев, а также гражданской войны среди самих демонов. Обычно осколки имеет право получить демон, что достиг высокого класса, но он у меня изначально был, так как я родился в семье Гримари. Но детям вместе со свидетельством о рождении в комплекте не выдают столь ценные артефакты. Считают, что они могут его испортить или, не подумав, потратить на кого-то ненужного. Поэтому детям аристократов фигуры выдаются при поступлении в среднюю школу. К слову, в младшей школе для знати я не обучался. Мое здоровье в те времена было слишком паршивым. Меня банально опасались на несколько часов отдавать в опасную среду. Мое обучение было полностью домашним, но похоже из-за улучшения моего состояния, в среднюю школу походить все же придется. И раз ты получишь осколки, тебе нужно иметь хоть какое-то представление о жизни разумных, которых возможно переродишь в демона, продолжил отец. Ринджи, не подумай, я не настаиваю, чтобы ты набирал себе слуг только из недемонов. Любой демон может стать твоим слугой, фигурой. Особенно это будут рады сделать демоны с территории Гримари. Но будет все же лучше, если ты используешь фигуры, как изначально и запланировал нынешний Вельзевул, и увеличишь число демонов, переродив кого-то из другой расы. И ты сейчас собираешься мне прочитать лекцию о жизни разных рас? Снисходящей с лица улыбкой спросил я отца. Читаю я лекции так себе. У меня есть идея получше. Через 10 минут я впервые дышал сладким воздухом мира людей. Мир людей встретил меня ослепительными лучами солнца, приятно греющими кожу, и низко кланяющейся мне фигурой отца. «Рад приветствовать вас, юный господин», — проговорил Генрих Корнелиус Агриппа, статный мужчина в форме дворецкого, являющийся слоном отца. «И я рад видеть тебя, Агриппа. Как поживаешь?» «Замечательно, ибо обо мне помнит наследник Гримари», — с довольным видом проговорила фигура отца. «Как тебе мир людей, принц?» — вмешалась в разговор уже фигура брата, которой поручили ответственное задание по моему сопровождению. «Замечательно», — сказал я, вдыхая местный воздух. «Даже дышится тут по-другому. И воздух. Я чувствую, как он ласкает меня своим нежным дуновением. В подземном мире такого нет». «Да, в подземном мире ветра практически нет», — кивнул Садзякита, бывший японец, являющийся конем Сазикса. «Прошу прощения, молодой господин, но я не смогу организовать вам экскурсию по подконтрольному мне городу мира людей», с раскаянием произнес Агриппа, отрывая меня от изучения сада, в котором мы с Акитой возникли. «Буквально пару минут назад произошла одна неприятность, и я должен буду ее как можно скорее решить. Случилось что-то серьезное?» С серьезным видом спросил Акита. «Да, дело в моем контракторе. Хоть это стыдно делать, но я должен признать, что совершил ошибку, и начался театр двух демонов. Возможно, я бы даже поверил им, но после отрыва большой части души, у меня чудесным образом сохранилось несколько способностей, а одна из них и вовсе усилилась. Я говорю о чувстве тьмы в сердцах людей. Местные демоны сами по себе способные сенсоры и великолепные эмпаты. Они с легкостью ощущают и распознают сильные чувства разумных и даже могут их проецировать. Особенно это касается убийственного намерения и злости. Моя изначальная способность ощущать тьму в сердцах людей слилась с навыком местных демонов и превратилась в нечто большое. Теперь я ходячий детектор лжи. Меня нельзя как-либо обмануть. Любую ложь я учую с легкостью. Даже недосказанность не поможет, как было совсем недавно в кабинете отца, ибо ее я также ощущаю от разумного. А еще теперь ощущаю не только отрицательные чувства, будь то горечь или печаль, но вообще весь спектр. И делаю это лучше местных, потому что вполне способен распознать даже невыраженные ощущения. Например, сейчас эти двое испытывают легкую досаду от того, что приходится меня обманывать. Агриппа начал рассказ с человека, которому дал возможность говорить с духами. Только этот человек, похоже, был не из самых умных, потому что он вселил в себя одного из духов. Быть бы с его слов в беде, если бы этому человеку не помогла одна скитающаяся по стране девочка. Девочка чудесным образом смогла провести обряд экзорцизма и изгнать из человека злого духа, спася тем самым его жизнь. Агриппа был ей благодарен, но также должен был провести серьезную беседу, потому что она проникла на территорию демонов, город под руководством слона моего отца, что вообще-то без специального разрешения запрещено, да еще и вмешалась в контракт между человеком и демоном. Агриппа явно каким-то чудесным образом достал папочку с досье на девочку-экзорциста. Это и была никто иная, как Химадзима Акина. Вот тут все встало на место. Намеки отца о будущих фигурах, попытка Агриппы и Акита вызвать у меня жалость к девочке, обещанные девочке неприятности от таинственной группы, если ее кто-то не спасет, ценность юной Акина, как предполагаемой фигуры и так далее. Мне пытались навязать персону Химадзимы в качестве кандидата на роль слуги, будущей фигуры. И у них это почти получилось, потому что ту же жалость я Акина испытал. Говоришь, после потери матери, она долгое время скиталась одна, долго это сколько, и какой у нее возраст, Агриппа. Юный господин, Химадзима должна быть вашей ровесницей. По Японии она бродит уже полтора года и почти год ее кто-то преследует, впечатляет и заставляет проявить к ней жалость. Акина с 8 лет вынуждена по факту жить на улице и питаться на те гроши, что ей дают за обряды экзорцизма. Не очень-то и нужные для многих людей обряды. ТЦ, будь по-вашему. Посмотрим на эту Акину, но в демона я ее превращать все равно не буду. Вдруг ее судьба будет гораздо лучше, если она не станет в итоге демоном. Я слышал, что в Григоре, организации падших ангелов, хорошо относится к полукровкам. Решено. Спасу и передам прямо в ручки ее отца. Принц, не хотите с ней поговорить? Предложил Акита. Возможно, мы, взрослые на вид демоны, ее испугаем. Акина вздрогнула и распахнула свои крылья, а затем и глаза. Хоть она и не любила падших ангелов, как и их кровь в себе, укрываться крыльями на ночь было однозначно хорошей идеей. Иначе было просто холодно. Ночью можно просто замерзнуть и не проснуться. Она слышала истории о таких людях. Через мгновение Акина поняла, что проснулась не просто так. Она почувствовала приближение кого-то к храму, где решила провести ночь. Ауру кого-то, кто похож на нее, то есть не является человеком. Хотя, этот кто-то сильно отличался от Акина. Возможно ли, что демоны уже нашли ее? Было плохой идеей оставаться в городе на ночь, надо было бежать сразу же, как узнала о присутствии демонов. Химадзиму успокаивало лишь то, что она сейчас находится в храме, а в храм демонам дороги нет. За свои полтора года скитаний по Японии она многое узнала о потустороннем мире, и эти знания сейчас успокаивал ее. Настанет утро и демон уйдет. Солнечное время суток не та пора, когда демоны активны. Демон уйдет, а Акина сразу же сбежит из города. Надо лишь переждать, дождаться наступления утра. По телу Акина пробежали мурашки, страх на несколько мгновений сковал ее. Демон спокойно вошел в храм и сейчас направлялся в ее сторону. Акина крепко закрыла глаза и, дрожа всем телом, зажалась в угол. Что может сделать с ней демон? Существо, чьи предки, а возможно и он сам, воевали с падшими ангелами. Что он сделает с Акина? Вдруг Химадзима поняла, что демон уже находится с ней в одной комнате. Их разделяет всего 10 шагов. 10 шагов до чего-то. Демон. Он не казался сильным. Акина только сейчас это поняла. По уровню ауры Акина даже была сильнее. Возможно ли, что стоит дать бой демону? Нервы Акина были на пределе. Она не выдержала, вскочила на ноги, открыла глаза и замахнулась рукой, чтобы пустить перед собой шаровую молнию. Молния стремительно достигла демона и почти поразила его, как он в самый последний момент успел увернуться. Акина уже была готова бросить вторую шаровую молнию, как демон, направив на нее палец, неожиданно закричал: «Эй! Ты что совсем? Прическу мне испортишь. Химедзима на секунду растерялась. Этой секунды хватило ей, чтобы оценить внешность демона. Алые волосы, словно кровь, рост чуть выше, чем у нее сейчас, и какой-то странный плащ, который развивался в комнате, где совсем нет ветра. В одной руке демона был пакет, и он вместе с этим пакетом начал к ней неспешно приближаться. По ладони Акина забежали молнии, и демон, уловив намек, сразу же остановился. И что поразило Акина, сразу же плюхнулся на пол храма, выставляя перед собой пакет и начиная из него что-то доставать. Это были коробки для бента. Самые обычные коробки для бента, а затем и небольшой термос. Открыв одну из коробок, демон неспешно начал есть, внимательно рассматривая ее. Акина опешила от такого поведения Эловолосова. К слову, цвет глаз у них был похожий. «Ты, вероятно, что-то знаешь о потустороннем мире, но далеко не все», — начал небрежно говорить демон с ртом, набитым едой. «Демоны не могут заходить в храмы. Это правда. Наверное, из-за этого ты тут и спряталась. Но кое-чего ты не знаешь. Демонам нет хода в активные храмы, а этот давно заброшен, да еще кем-то осквернен. Любой демон будет чувствовать себя тут нормально. И еще, сильные демоны могут просто игнорировать святую ауру храма». Демон облизал свои губы и налил из термоса чай. «Ты не представляешь, как давно я мечтал поесть без соблюдения норм этикета, ха-ха. Меня, конечно, дома любит, но если я, например, начну есть десерт не той ложкой, то этой самой ложкой получу по своей руке», — с улыбкой и сияющими глазами проговорил демон. Вообще он все время улыбался, как Акина увидела его, и улыбка эта менялась от просто приподнятых уголков губ до широкого оскала. «КХМ, продолжим. Во-вторых, ты, наверное, не знаешь, что если решишь посетить чью-либо территорию, особенно относясь к другой фракции, то должна предупредить хозяина этой территории, или на тебя могут напасть в любой момент, и, скорее всего, нападут, особенно йокай. Эти взяли очень много черт животных, поэтому личная территория для них священна». Демон, отпив чай, открыл другой бента. Вытащив из коробки кусок рыбы, он положил его на свой плащ. Еда каким-то странным образом исчезла. После демон заботливо погладил рукав плаща. «Хороший у меня фамильяр. Как минимум у него есть удобная функция терморегулировки, то есть мое тело всегда находится при комфортной температуре». Демон оторвал свой взгляд от рукава плаща и вновь пристально посмотрел на Акину. «И еще ты должна знать, что на территорию храмов тебе тоже лучше не вступать. Ты падший ангел, а японцы еще те любители погнобить отличающегося от них разумного. Да и от церковников лучше держаться подальше, они не любят падших». Вот эту информацию о храмах Акина уже знала. Правда, ей не понравилось то, как она это узнавала. Тогда она еле унесла ноги. Напоследок, голос демона прозвучал сейчас неожиданно серьезно: «Какая-то группа пришла за тобой, но я их не пустил. Можешь некоторое время остаться в этом городе, пока они не перестанут кружиться вокруг. Тебе ничего не будет угрожать». Акина сразу же поняла, о какой группе говорил демон. Ее преследуют уже больше года. Перед тем, как демон таинственным образом растворился во тьме, Акина услышала: «В пакете бента, приготовленной моей матерью. Угощайся, она слишком много наготовила на меня одного. И почему в подземном мире так популярна нынче Япония?» Акина не понимала, что сейчас произошло. Зачем демон ей рассказал это все? Зачем он оставил тут еду? Возможно ли, что это был старый демон, который хотел втереться к ней в доверие? Акина слышала, что демоны могут менять внешность. Хоть демон и не производил впечатления сильного и злого существа, Химедзиме все равно было страшно. Она решила, что прямо сейчас убежит из этого города. Тем более ночью группа ее преследователей должна спать. У Акина есть шанс прорваться через них незамеченной. Она убежит, как только чуть-чуть попробует бента. Голод дал о себе знать, а чудесный запах пищи его только раззадорил. Как оказалось, бента даже не был отравлен, чего Акина очень сильно опасалась, и он был чудесным, совсем как у матери. На уголках глаз Акина появились слезы. Акина очень сильно просчиталась. Поняла она это, когда в лесу недалеко от города на нее свалилась сеть, которая каким-то образом подавляла ее ауру. Ее фамильеры, несколько милых они, пытались сбросить с нее сеть, но у них ничего не выходило. «Я нашел тебя, проклятый ребенок», — прозвучал низкий голос чуть в стороне от Акина. «Ребенок, в чьих жилах течет кровь падшего ангела. Ребенок, который своим существованием оскорбляет клан Химедзима». Из-за деревьев показались, а затем и окружили поваленную сетью на землю Акина, несколько мужчин, что выглядели как отшельники. Синтоисты из клана Химадзима, ее клана. Химадзима – древний клан с богатой историей, и для них полукровки, вроде Акина, являются позором. От таких, как она, Химадзима избавляются. Считается, что если этого не сделать, клан настигнет кара японских богов. «Давно не виделись, Акина», – прозвучал старый скрипучий голос, а затем один из отшельников снял свою шляпу, и Акина сразу же его узнала. «Дедушка», – тихо прошептала она, когда увидела своего двоюродного дедушку. «Акина, сегодня я избавлю наш клан от позора. Сегодня ты умрешь, Акина», – сказал ее дедушка, будничным тоном, будто речь не шла о чьей-то жизни, будто он не собирался убить внучку, хоть и двоюродную. «Дедушка, я просто хочу жить», – раздался новый тихий шепот от Акина, пока слезы текли по ее щекам. «Исключено», – кажется, голос ее дедушки все же дрогнул. «Ты дитя падшего ангела, позор клана. Я сделаю так, чтобы твоя смерть была безболезненной». Акина не хотела умирать. Смерть бы полностью обесценила поступок ее матери. Матери, что спасла Акина ценной своей жизни. Акина не хотела умирать. Она попыталась отправить самую мощную молнию, на которую только была способна, в сторону своего дедушки, но сеть безжалостно поглотила все ее старания. Не было даже крохотной искорки. А ее дедушка напротив уже направил в сторону Акина своих посох, конец которого ярко сиял, от вложенной магии, готовой вот-вот сорваться. И белый луч сорвался в ее сторону. Это было печально. Акина не хотела умирать. Также не хотела она видеть и смерти единственных своих друзей, нескольких они, поэтому накрыла их своим телом. Разум Акина из-за опасности ускорился, поэтому луч света, словно издеваясь над ней, летел очень медленно. Настолько медленно, что вся жизнь успела пронестись у нее перед глазами. А в конце был странный мальчик-демон с алыми волосами, будто бы сама кровь. Акина расслабилась. Мальчик улыбался. Наверное, и ей стоит улыбнуться перед самым концом. На лице Акина расцвела ослепительная улыбка. В тот же миг перед Химадзима под светом луны взметнулись прекрасные алые волосы. Заряд магии был отбит рукой мальчика-демона, покрытой красной аурой. «Демон», — свирепо уставился на Алловолосова ее дедушка, — «ты мешаешься, и мы не на твоей территории. Демоном кличут меня, но родную кровь пытался убить ты», — прозвучал неожиданно злой голос от мальчика, а потом Акина ощутила желание убить, которое было направлено на отряд отшельников. «Тогда ты погибнешь вместо с ней», — голос дедушки Акина звучал не менее зло. «Уверен, в прошлый раз я не представился, когда не дал вашей группе войти в город. Моя вина, надо было это сделать. Я Ринджи Гримари, наследник столпа Гримари и родной брат нынешнего Люцифера. Ты уверен, что хочешь меня убить, человек?» На поляне установилась тишина, которую вновь прервал демон. «К слову, я тут не один. Среди деревьев слон нынешнего главы Гримари, а позади тебя конь Люцифера. Последний слабак слабаком, но быстро бегает». Кажется, позади дедушки Акина кто-то подавился от удивления и забыл, как дышать. Поэтому, когда начнется бой, он со всех ног сорвется за подкреплением. Позади дедушки действительно был демон, который сейчас заговорил, что и позвонил Акина его разглядеть. «Принц, я не слабак и буду драться, если бой все же будет». «Правильно», — кивнул мальчишка, у которого Акина видела только спину. «Ты идиот, ха». Демон позади дедушки вновь подавился. «Какого черта ты вообще сюда пришел, Акита? Они же экзорцисты. Экзорцисты, понимаешь, а в ком заточены сотни йокаев, Акита? Я даже без них буду полезен, принц», — не очень уверенно прозвучал демон. «Может, мы договоримся?» — услышал Акина голос еще одного демона, но не смогла понять, откуда он идет. Устраивать бой невыгодно ни одной из сторон, тем более буквально совсем недавно были обновлены документы о перемирии. «Мы не уйдем отсюда, пока позор клана не будет устранен. Не волнуйтесь, мы сами ей займемся», — вновь услышала Акина таинственный голос. Примечание к части. Ха-ха. К моменту выпуска этой главы лайков стало ровно 200. Спасибо. Акина, падший ангел, несущий свет. Часть 2. Агриппа, вышедший из укрытия, и Акита удалились в компании отшельников чуть в сторону от нас и начали что-то очень бурно обсуждать. То и дело доносились выкрики. Но зная Агриппу, что бы он ни захотел, я думаю, у отшельников нет и шанса. Этот демон умеет впаривать ненужное и получать воистину нечто ценное за гроши. Сразу же сеть, которой обездвижили Акина, была выброшена мной куда подальше. Мое лицо скорчилось в недовольной гримасе. Я приподнял руку и посмотрел на свою ладонь. Текла кровь. «Ты ранен», — сказала нечто предсказуемое Акина, увидев мою руку, которой я отбил магию, посланную в ее сторону. «Все нормально». Из кармана был извлечен маленький пузырек с жидкостью, небольшая часть которой была пролита на ладонь. С шипением и дымкой моя рука вновь стала нормальной. Никакой раны не было. «Вот видишь, все нормально». Повертел я перед Акина своей ладонью. Мне хотелось убрать остатки слез в карман, но мой взгляд пал на Химадзима. Выглядела она потрепана, устала и сильно недокормлена. 1,5 года скитаний в одиночку по Японии. Чудо, что она вообще смогла сохранить какой-то подобающий вид. «Выпей», — протянул я ей остатки слез. «Это хорошее лекарство». Акина недоверчиво приняла флакон и после секундной заминки опустошила его. Хаем, видать, что-то ее действительно беспокоило, раз она даже не спросила, зачем ей лекарство. Химадзима положила руку на живот, прикрыла глаза и счастливо улыбнулась. «Помогло, спасибо». На щечках девочки появился румянец. Неожиданно я сильно закашлял. Во рту появился вкус крови. Стало очень тяжело дышать. Практически невозможно. От боли в легких я рухнул на колени. Акина вскрикнула, подбежала ко мне и растерялась, не зная, что делать дальше. Нас обдал порыв ветра. Рядом, будто из пустоты, появился Акита. «На будущее», — проговорил он, смотря в сторону Акина. «Если с принцем что-то такое еще раз произойдет, то нужно сделать так». Акита достал откуда-то еще один флакон слез. Безжалостно разжал мне челюсти, грубо просунул в рот сосуд лекарства и, не давая его выплюнуть в приступе кашля, заставил все проглотить. «Спасибо, Акита». Как ни в чем не бывало, встал я, будто парой секунд ранее не загибался от боли и кашлял кровью. Акита просто ответил мне кивком. Такие приступы случаются в среднем 3 раза в месяц. Хотя, уже некоторое время все же 2 раза, а не 3. Моя душа медленно, но верно восстанавливается. Уже была восстановлена приличная ее часть. Но пока она вновь не станет цельной, подобные приступы будут повторяться. И даже угадать нельзя, откуда будет нанесен удар. Каждый раз что-то новое. Вообще я с большинством из них могу справиться сам. Дело совсем не хитрое, залить в себя слезы Феникса. Но иногда бывают такие ситуации, как, например, сейчас, когда боль меня банально сковывает, а кашель или что-то иное не дают выпить слезы. «Это из-за того, что ты спас меня», — с обеспокоенным видом спросила Акина. Ее счастливое лицо, появившееся после принятия слез, исчезло. На замену ему пришла грусть и тоска. Было такое ощущение, что она готова в любую секунду разрыдаться, причем казалось, что винила она себя, чем кого-то другого. «Нет-нет», — замахал я руками, отрицая вывод Акина, «я просто немного болею». «Акита, это ведь так?» Акита, на которого устремила взгляд Акина, кивнул. «Мы договорились», — подошел к нам Агриппа и один старик из клана Химадзима. «Отныне ты, Акина, проблема демонов», — веско произнес двоюродный дедушка Акина. «Пообещай мне 2 вещи. Поклянись, во-первых, не входить на территорию под нашим контролем, во-вторых, всегда оставайся рядом с Оловолосым, и тогда клан Химадзима тебя не тронет». Акина от удивления широко раскрыла глаза. Только через несколько секунд, переборов ступор, она робко спросила, можно ли ей оставить фамилию Химадзима. «Мне эта ситуация не нравилась. Как отшельники, помещенные на чистоте своей крови, могут вот так просто отпустить Акина? Они предполагают, что в Акина в скором времени не останется человеческой крови, крови Химадзима, что она станет демоном, а значит и слугой кого-то из Гримари. Скорее всего, меня. Ведь не зря же Химадзима упомянул мою персону, мнением самой Акина не поинтересовались, ее воля не учитывалась. Агриппа спас девочку, но обрек ее на превращение в демона. С другой стороны, на кону стояла жизнь, а Акина хотела жить. После небольшого диалога группы разошлись. Наша тройка вместе с Акина двинулась в сторону города, а отшельники Химадзима вглубь леса. Пока Агриппа на пару с Акита объясняли нынешнее положение дел Акина, я немного отстал, чтобы завязать шнурок на своем ботинке. Когда до фигур отца, брата и самой Химадзима было уже приличное расстояние, от меня прозвучало несколько тихих слов. «Падший, похоже, Химадзима теперь моя забота». «Да». «Ты уж присмотри за дочерью моего старого друга», — раздался искаженный магией голос, а затем меня обдало небольшим порывом ветра, который принес с собой длинные черные перья. Через несколько дней Акина оказалась в подземном мире, в месте обитания демонов и падших ангелов, о котором ей раньше только доводилось слышать. Ее приняли в замке Гримари очень радушно, замке, столь восхитительным и роскошным, что те из сказок, которые ей читала когда-то мама, казались слишком блеклыми. Акина окружили теплом и заботой, что даже не снилось ей прежде. Особенно она чувствовала это со стороны Венелана и Ринджи. Первая была матерью юного принца Гримари, как она сама тайно призналась, всегда мечтала о дочери. Второй же странный мальчик-демон с постоянной улыбкой на лице. Улыбкой, которая не спадет ни при каких обстоятельствах, будь то обычный сон или мучительный приступ болезни, что не под силу пережить и многим взрослым. Улыбкой, глядя на которую хочется улыбнуться в ответ. И многие так и делают, видя принца Гримари. Почему-то от этой поры она ощущала сострадание к себе, желание защитить, помочь чем-то. Они были странными демонами, совсем не такими, каким себе представляла типичного представителя демонического рода Акина. Все ее предубеждения насчет демонов мигом исчезли, когда она оказалась в подземном мире. Акина не понимала, почему о ней так заботятся. Дают почти все на уровне наследника демонического столпа. Обучают всему, чему только можно. Манерам истинной леди, магии, разным наукам. Акина хотела спросить причину подобного у демона, что все это устроило и согласовал со своими родителями, но никак не решалась. Время летело и незаметно прошло уже полгода с момента ее прихода в подземный мир. Полгода заполненными радостью, весельем, увлекательными путешествиями по миру людей и демонов и всевозможным обучением. Те самые 6 месяцев, когда она смогла наконец спокойно выдохнуть, расслабиться, завести друзей, первым из которых, кстати, и был наследник Гримари, что сам предложил ей дружбу и попросил наедине просто звать себя по имени. Но Акина все же решилась. Она захотела узнать, почему к ней такое особое отношение. Она нашла Ринджи. Это было довольно просто сделать, потому что в это время он любил почитывать книги либо у себя в покоях, либо в библиотеке. Так и было. Он занял один из множества столов в библиотеке и забил его десятком книг сразу. Обычно это были книги по магии исцеления или химерологии. Возможно, Ринджи хотел полностью себя вылечить. Незаметно подкравшись к нему сзади, что вышло у нее совершенно случайно, она прочла название книги, которую он сейчас читал. «Детская психология. Борьба с тяжелыми случаями». «Я и не знала, что тебе интересны подобные книги», — сказала Акина, стоя позади Ринджи, что заставило его вздрогнуть. Он удивленно посмотрел на Акина, потом на книгу в своих руках, быстро захлопнул ее и выбросил в другой конец библиотеки. «Какие книги?» «Нет никакой книги». Акина рассмешила немного потерянное выражение лица Гримари, и она не стала сдерживать этот смех. В этот миг, смотря на нее, улыбка на лице Ринджи стала чуть светлее. «Ринджи, я хотела спросить, зачем ты столько для меня делаешь?» Акина смогла неожиданно задать вопрос, что так долго ее мучил. Ринджи озадаченно почесал голову, а потом констатировал всем известный факт. «Ты ангел, только из-за того, что я полукровка». Голос Акина даже для нее самой прозвучал очень грустно, печально. Ринджи, ему явно была интересна ее сущность полукровки ангела. Он с охотой изучал ее силы, просил поучаствовать во множестве странных экспериментах, создать свет, призвать крылья и многое другое. «Ты неправильный ангел», — продолжил он. Его улыбка стала добрее, теплее, взгляд был наполнен нежностью. «И в первый раз, когда я тебя назвал ангелом, совсем не имел в виду расу. Изначально я считал, что нужно тебе помочь просто потому, что ты ребенок. Дети не должны умирать. Но потом я понял, что ты неправильный ангел, Акина. От падших ангелов ожидаешь жесткости, в них зачастую присутствует злоба на своего создателя, на сам этот мир. Я ожидал, что ты окажешься такой же, но, Акина, 6 месяцев назад почему ты помогла тому человеку, телом которого завладел дух? Он просил помочь, я не могла устоять», — тихо проговорила себе под нос Акина, скрыв взгляд за волосами. «Да, ты бы помогла ему сейчас, зная, что в таком случае демоны могут прийти за твоей жизнью». Акина колебалась несколько секунд, но все же решительно кивнула. «Акина, ты бродила сама по себе по Японии 1,5 года, выживала, как могла, но не утратила в себе человека, не обиделась на мир. Твое сердце очень доброе, Акина. Тьма в нем есть, но ее очень мало. Я хотел, чтобы такой удивительный ангел продолжал им оставаться. Я хотел защитить твою доброту и желание помочь, поэтому попросил Гримари хорошенько о тебе позаботиться». «Понятно. Спасибо, Ринджи». Щеки Акина пылали. Все ее лицо покраснело, красными стали даже кончики ушей и шея. Она была сильно смущена. «Возможно, это судьба», — тихо и задумчиво произнес Ринджи, Химэдзима Акина. «Совсем скоро я получу свой набор фигур зла. Согласна ли ты стать моей верной слугой?» Внезапное предложение Ринджи удивило Акина, но она, не раздумывая, мгновенно ответила. «Да, уверена». Ринджи явно был рад такому рвению с ее стороны. «Со мной может быть очень опасно. И знаешь, я могу договориться с Гримари, со своим отцом, чтобы в тот момент, когда ты вырастешь, он отпустил тебя. Ты ничего не будешь нам должна. Мир не заканчивается Японией. Тебе не обязательно туда возвращаться. И Химэдзима никогда не узнают, что ты не выполнила поставленные ими условия. Ты все еще желаешь быть моей слугой, Акина?» Акина прикусила губу и задумалась. «Я слышала, что у тебя есть мечта, Ринджи. Какая она?» «Я просто хочу большую семью», — хмыкнув, произнес нечто столь обычное Ринджи, что Акина даже как-то растерялась. Ринджи казался ей всегда более амбициозным демоном, желающим многое, и чтобы он мечтал просто иметь семью, много-много детишек и счастья для всех, кого считаю членом своей семьи. «Хочу быть для своей семьи надежной защитой и опорой, быть тем, на кого они смогут положиться в трудную минуту. Поэтому я...» — голос Ринджи с каждым произнесенным словом становился все громче и громче — «стану новым богом библейской мифологии, а затем и кем-то большим, чем бог, и доведу до этого уровня всех своих близких. Можно мне помочь осуществить твою мечту, Ринджи?» — робко спросила Акина. «Хорошо», — ответил он ей, протягивая свою руку. «У каждого уважающего себя бога должен быть свой ангел. Станешь ли ты моим ангелом, Акина?» «Да», — ответила Химэдзима, пожимая ладонь Ринджи, смотря ему прямо в глаза. Внезапно их осветила вспышка света, а затем прозвучал щелчок. Многочисленные дяди, тети, бабушки и дедушки Ринджи вместе с его родителями и братом показались из стеллажей книг. Все они дружно плакали, обнимая друг друга. Акина из-за смущения вырвала свою руку у Ринджи. «Сынок, ты воспитал и вырастил замечательного внука», — проговорила бабушка Ринджи, Хизис Гримари, буквально утапливая в своих слезах библиотеку. «Знаю, Ринджи замечательный сын», — не отставал от нее Зиотикус Гримари, нынешний глава столпа Гримари, держащий в своей руке камеру с уже проявленным фото. «Сколько я раз просил не снимать на камеру каждый мой шаг, отец», — выкрикнул Ринджи, бросая толстую книгу в своего отца. «Много, но это фото для твоего альбома», — ответил Зиотикус, чей нос был разбит прилетевшей прямо в лицо книжкой. «Вы можете встать рядом и обняться, отец», — раздался новый недовольный крик от Ринджи. Акина засмеялась, а потом прыгнула в сторону Ринджи, который все еще сидел за столом, и сама обняла его, крепко прижимая к своей груди. «Замечательно, Акина, держи его и не давай вырваться из своих объятий», — похвалил ее Зиотикус, а затем все снова ослепила вспышка и раздался щелчок. Некоторое время спустя, день получения мной фигур зла наконец настал. Точнее, это был день, когда меня официально признают в качестве демона высокого класса. Раньше я хоть и был им, но лишь условно. Сейчас за мной класс закрепится официально. Многим демонам для этого приходится трудиться в поте лица иногда целые столетия. Мне же, как и всем другим аристократам, просто повезло родиться в знатной семье и дожить до своего 11-летия. Ладно, дожить было действительно сложно. Я часто болел. Величественные врата начали медленно открываться передо мной. Одновременно с этим заиграла торжественная музыка. Я ухмыльнулся и с гордым видом направился в конец церемониального зала, где меня ожидала владыка Левиафан, согласившаяся провести сегодняшнюю церемонию. Зазвучали щелчки камеры и голоса репортеров, что были приглашены на торжество от лица Гримари. Были слышны тихие разговоры со стороны членов моей семьи, их фигур, Акина и множество гостей. Наконец, дойдя до конца зала, преклонил колено перед владыкой демонов, что сейчас, как и я, была облачена в богато украшенные церемониальные одеяния, и сразу же после этого прозвучал ее голос, необычно серьезный для Серафол голос. «Властью, данной мне, я, Серафол Левиафан, владыка демонов, объявляю Ринджи Гримари, наследника столпа Гримари, демоном высокого класса. Почту за честь», — лаконично ответил я ей. Весь зал зааплодировал, кто-то даже начал посвистывать. Возможно, это был Суртур. «Встань и возьми свой сертификат демона высокого класса». Я сделал то, что просила Левиафан. В моих руках теперь находился сертификат, подтверждающий, что я демон высокого класса. Раскрыв его, повернулся в сторону зала, чтобы продемонстрировать подписи целых четырех владык, подтверждающих подлинность данного мне документа. Обычно расписывается только один из владык, реже два, когда кто-то хочет по договоренности просто дорисовать себе чью-то подпись. В моем же было целых четыре. Очень редкое явление. Это постарался Сазикс, который приветливо сейчас махал мне с зала. Ринджи Гримари, обратилась ко мне Серафолла, и я тут же повернулся в ее сторону, передав сертификат специальному демону. «Желаешь ли ты получить фигуры зла?» «Да, владыка», — уверенно ответил я и чуть поклонился, чтобы отец вскоре водрузил на мою голову корону. Серафол после этого грациозно провела рукой сверху вниз, заставляя памятник, который парил около потолка церемониального зала, спуститься на удобный мне уровень. «Ринджи Гримари, перед получением фигур зла, есть ли тебе что сказать?» — задала вопрос Серафол. «Получение фигур зла. Осколки таят в себе множество секретов, полный список которых неизвестен даже самому Аджуке, создателю этого артефакта. Но кое-что мне все же удалось узнать», — выклинчил у Сазикса. «В фигурах зла есть особый предохранитель, который не позволит демону-королю превратить кого-то в свою фигуру, если этот самый кто-то на данный момент сильнее демона. Система безопасности, чтобы, если перерожденный демон взбунтуется, король собственными силами мог с ним справиться. По прогнозам родственников, в ближайшее время я буду не способен обратить Акина. Она на данный момент чуть сильнее меня. Уже разработали небольшой комплекс, который меня усилит и наоборот временно уменьшит силы Акина, чтобы обращение произошло как можно скорее. Но я не хочу им пользоваться. Лучше обману систему, которая считывает уровень силы короля, и сделаю это прямо здесь, прямо сейчас. Сам я тяну по силам из-за поврежденной души пока только на слабенького демона среднего класса, но у меня есть поддержка. Шерри при экстренных ситуациях может одолжить мне часть сил. Наши резервы энергии объединяются, и я выхожу совсем на другой уровень. Да, владыка, мне есть что сказать. Оскал появился на моем лице. Непроизвольно за спиной возникли демонические крылья. Аура вокруг моего тела забурлила. Все находящиеся в зале демоны ощутили силу собрата высокого класса. Из-за того, что я обладал силой разрушения, все рядом с моим телом начало трещать, а плитка под ногами и вовсе стала песком. Да вздрогнет мир, да запылают небеса. Эра Ринджи Гримари началась. Готовьтесь, я иду. Ров, ров, фикх пхеповер. И пока все находились в прострации, я коснулся памятника. Он поглотил часть моей ауры, и из появившейся ниши мне в руки тут же вылетели фигуры зла, находящиеся сейчас в красивой шахматной доске. Первым пришла в себя Левиафан. Она поняла, что я только что сказал в прямом эфире на весь подземный мир. «Нееет!» Истерический крик владыки демонов совпал с ее прыжком в мою сторону. Через мгновение я ощутил, как изящные женские руки начали меня душить. «Ты опять это сделал!» «Опять!» «Я снова не буду спать практически целый месяц, потому что все мое время займет попытка замять этот инцидент. Целый месяц тяжелой работы. Целый месяц без саночки. Нееет!» «Ахахаха!» Хрипло рассмеялся я перед тем, как потерять сознание. Некоторое время спустя ранним утром я постучался в покой Акина. Не сразу, но мне все же открыли дверь, точнее приоткрыли. Передо мной стояла Акина в милой розовой пижаме, потирая свои глаза. «Ринджи, ты, что-то случилось, ты готова?» — ответил на вопросом на вопрос я. «К чему?» — озадаченно уставилась Акина на меня. Из кармана своей пижамы я достал шахматную фигуру королевы. Сонливость Акина тут же пропала. На ее место пришла легкая нервозность. «Стать моей, Акина, и только моей. Да, властью, данной мне, я, Ринджи Гримари, перерождаю тебя, Пхимадзима Акина, в свои слуги», — торжественно сказал я, отстегивая одну пуговицу за другой на пижаме Акина, а потом преподнес к оголенной груди сияющую багровым фигуру и протолкнул ее вперед, прямо внутрь тела. «Отныне ты мой ферзь, моя королева и мой личный ангел. Как прикажете, господин Ринджи», — шутливо поклонилась мне Акина, а затем стремительно и робко поцеловала в щеку. «Как прикажете. Примечание к части. Завтра у меня день рождения, и глава выпущена в честь этого. Я дожил до 22 годиков. Я молодец. Напомню, на платформе на букву П есть черновые главы, школьные якитари и знакомство с белой кошкой. Мне было стыдно. Такого позора, унижения я не испытывал никогда. Меня впервые за несколько жизней наказали. Гримари посчитали, что я знатно переборщил со своей шуткой во время получения фигур. Нужно было принять меры, чтобы такого больше не повторилось. Меня отхлестали по заднице. Прямо сняли штаны и с прискорбным выражением лица надавали по мягкому месту. С физической болью я бы легко справился, но это больше моральная травма. Меня, прославленного убийцу демонов, богов и прочей хтонической жути, отхлестали по заднице. Меня, кто разменял уже 300 лет жизни. И хуже всего было то, что при моменте наказания присутствовала Акина. Нездоровый блеск ее глаз, когда звучал звонкий хлопок после каждого касания руки отца и моей задницы, сильно напугал меня. Кажется, у нее даже пошли слюнки. А еще было банальное наказание с сидением в своей комнате в течение суток. После того, как мне надавали по мягкому месту, весь пыл гримари испарился. Их хватило только на один день отсидки в комнате, во время которого я должен был подумать о своем поведении. Мол, ребенку шутить про смещение бога еще можно, но теперь ты уже большой, поэтому любое твое неосторожное слово может повлиять на хрупкий период мира. Но пользу эта выходка все же принесла. Я сразу же почувствовал увеличение притока веры. Надеюсь, мне не молятся члены старой фракции владык демонов. Некоторое время спустя после получения фигуры официального становления демоном высокого класса, я в сопровождении Акина пошел в среднюю школу. Демонов высокого класса в нынешнем подземном мире довольно мало. Хоть их число и растет благодаря возможности возвыситься, но высокого класса по сравнению со средним и уж тем более с низшим действительно мало. Большая часть нынешней демонической братии, разделяющей со мной один класс, аристократы. Все аристократы с рождения сразу же высокого класса. Но даже среди аристократов есть более породистые остатки демонических столпов. И для вот этих остатков организовали отдельные школы. Не просто одну единственную на весь подземный мир школу, а именно школы. Их было несколько. Я искренне не понимал желания демонов выделиться, чтобы организовать для небольшой горстки своих детей отдельные учебные заведения. Такое сильное расслоение общества для меня было чуждо, непонятно, но большинство демонов все устраивало. Тем более медленно, но верно различие между классами стиралось. Раньше классовое деление нужно было, чтобы просто удобнее управиться с огромной армией, выстроить хорошую цепочку командования. Сейчас же демоны почти что не участвуют в войнах, максимум небольшие стычки. Также класс демона показывал его силу, но с появлением перерожденных эта система оценки дала сбой. Новоявленный демон может не полыхать демонической энергией, будто какой-то там атомный реактор. Вероятно, энергии у него будет маловато, но вот другой силы, например, какой-нибудь тауки, у него хватит, чтобы завязать бантик из демона высокого класса. А еще есть святые механизмы, от обладателя которых вообще неизвестно чего ожидать. Передо мной Якина предстало величественное здание, построенное в готическом стиле. Оно было столь громадным, что замок Гримари казался на его фоне какой-то игрушкой. От устремленных ввысь бесчисленных узких башенок, всевозможных арок и витражей рябило в глазах. «Акина», — произнес я, схватившись за сердце, — «я умираю от переизбытка пафоса и напыщенности этого места». И в подтверждение к своим словам закрыл глаза и начал падать на спину. Акина подхватила меня, благо я был легким, и вернула в исходное положение. «По-моему, ваша школа очень красивая, господин», — произнесла Акина, завороженно смотря на постройку. К сожалению, Акина не могла просто называть меня по имени в таких местах. Все же демоны хоть и меняются, становятся все мягче, но остаются любителями традиций. Когда-нибудь на мнение каких-то там демонов мне будет плевать, но пока все же поиграем по их правилам, чтобы просто не доставлять неприятности самой Акина. Безусловно так, но мне не нравится. Хочется чего-то более простого. И дело тут не только в каких-либо предпочтениях. Я, как вижу лестницу, ведущую к главному входу в школу, покрываюсь потом. Не меньше 500 ступеней, которые мне предстоит преодолеть с моей физической немощностью. Ужас. А какие расстояния придется преодолевать в школе? Хоть тут учатся демоны голубых кровей, но и они должны менять класс, когда настает время для специализированного урока. Ужас-ужас. Акина, поняв, почему я стал выглядеть обеспокоенно, подала мне руку, чтобы помочь подняться по лестнице. Хоть она и не имела права тут учиться, но могла меня сопровождать как фигура и слуга. Жаль, Ленку не разрешили быть при мне. На его спине я бы просто проскакал эту лестницу. Пафосное здание есть, а эскалатор завести забыли. ТЦ, надо будет пожаловаться брату. Не думаю, что столь современная вещь будет уместно здесь смотреться, господин, ответила Акина, начиная со мной подъем на гору, которую по ошибке назвали средней школой для демонов высокого класса имени Люцифера. Наверное, нам следует поторопиться, чтобы не опоздать на экскурсию. Экскурсия, точно. В первый день не должно было быть занятий. Нам, ученикам первого курса, просто должны были провести экскурсию. От одного этого слова я уже вымотался. Энку, где тебя носит, когда ты так нужен? Почти сотня первокурсников собралась в общем зале, ожидая вступительной речи директора учебного заведения. Очень напыщенных и высокомерных первокурсников. Некоторые из них столь высоко задирали нос, что могли спокойно заглянуть себе за спину. Что мы не подружимся, не поладим, я понял достаточно быстро. А ведь многие из них даже не наследники своих столпов. Так, члены побочной семьи, то есть максимум, на который они в будущем могут рассчитывать, это бытие управляющего каким-то городом. Все. Конечно, шанс стать наследником собственного столпа и в итоге даже главой у них есть, если с текущим что-то случится, но он столь ничтожно мал, что мной даже не рассматривается. Вот у нынешнего поколения детей столпа Гримари была возможность превратиться в наследника дома. Большая возможность. Но я все же выбрал жизнь. К слову, как раз немногочисленные эловолосые среди знати вели себя гораздо проще, а увидев меня у них и вовсе пропадал весь аристократический лоск. Они подходили, приветливо здоровались, не чурались объятий, обеспокоенно спрашивали о здоровье без какого-либо злого умысла, с искренним желанием мне как-либо помочь. Гримари самые неправильные демоны, что есть на свете, это точно. Среди них нет конкуренции за место главы дома, нет желания как-либо подставить своего близкого, чтобы получить особые блага. Даже отсутствует зависть к более успешным представителям столпа. Каждый гримари воспринимает другого гримари как очень близкого родственника. С самого рождения в головы юных гримари вталкивается, что успех кого-то из них – успех всех. Поэтому, нажав спину от молодого поколения гримари, я не боялся. Даже от других детей Зиотикуса. Да, у отца был гарем, и дети от этого самого гарема. Возможно, какая-либо дама из его гарема, не являющаяся прежде гримари, начала бы мутить воду, но была Венелана. Венелана, что держала в ежовых рукавицах весь гарем отца и его самого, хах. А брат по местным меркам вообще уникальная личность. Он однолюб. Его привлекает только Грейфия. Хотя, возможно, гарема у Сазикса нет как раз из-за Грейфии. Она просто еще более суровая и жуткая собственница, чем Венелана. После довольно нудной, на мой взгляд, приветственной речи, началась экскурсия по учебному заведению. Нас разделили на небольшие группы и назначили экскурсоводов, которыми выступали учителя этой школы. Не прошло и 15 минут, как я уже вымотался даже с поддержкой Акина, поэтому начал использовать свою демоническую энергию для усиления физических возможностей тела. Демонам, находящимся со мной в одной группе, это явно не понравилось. Когда рядом с тобой кто-то пышет аурой, в которой отчетливо чувствуется сила разрушения, это заставляет насторожиться. Но поняв, что вообще-то злого умысла у меня нет, они быстро успокоились. Все же местные демоны потрясающие сенсоры и эмпаты. Нам были показаны гигантские залы для фехтования, огромные библиотеки, учебные аудитории, которые явно не соответствовали своим размерам для столь малого числа демонов, обучающихся в стенах этой обители знаний. Несколько роскошных столовых, которые своим интерьером и подаваемыми блюдами могли заставить удавиться владельцев всех пятизвездочных заведений в людском мире. А этот класс предназначен для обучения тактики и стратегии наших учеников, широко расправил руки наш экскурсовод, проходя через арку, заменяющую тут обычные двери, в том числе и тактики сражения в рейтинговых играх. Вся аудитория была заполнена разнообразными картами, схемами. Кажется, здесь были представлены ход сражений многих битв войны фракции и гражданской войны самих демонов. Точно сказать не могу. В местной истории у меня наблюдаются проблемы. Ясно, кивнул я и случайно озвучил свои мысли, вообще не интересно. Во-первых, опыта сражения у меня, возможно, больше, чем у некоторых преподавателей. Во-вторых, всегда можно ударить так сильно, что любая тактика и стратегия окажется бессильна. КХМ, надеюсь, вы все же измените свое мнение, уважаемый наследник Гримари. Учителя явно смутила моя реакция на одну из важнейших составляющих жизни благородного демона, на рейтинговую игру, но он быстро собрался и смог продолжить экскурсию. Нам повезло, сегодня тут занимаются ученики третьего года обучения. Возможно, вы сможете посмотреть, Какого уровня можно достичь, обучаясь в стенах нашей школы? В разговор вмешался демон, который до этого и вел занятия у третьего года обучения. Ахерон, не желаете ли на наглядном примере показать, чего могут достичь молодые демоны в нашей школе? Предлагаю устроить небольшую игру между только поступившими их старшими товарищами. Демоны, что до этого были заняты обсуждением какого-то сражения, заинтересованно посмотрели на нас, на только вошедших в аудиторию. Рейтинговая игра, прозвучал вопрос от нашего гида, что заинтересовало уже всех демонов в аудитории. Если раньше первокурсники не желали доказывать свою исключительность, то сейчас, когда зашла речь о рейтинговой игре, они чуть ли выпрыгивают из штанов. Любят демоны эту игру. Конечно, самую настоящую рейтинговую игру никто не собирался проводить. Имелась в виду детская, тренировочная версия игры, которая почти ничем не отличалась от обычных шахмат. Вместо шахматных фигур, следуя приказам участников игры, на доске бегали фигурки демонов. Рейтинговая игра, да, замечательная идея, Ахерон. Эта игра сможет показать всю прелесть обучения в стенах нашей школы. Помещение было быстро расчищено. Посреди аудитории остался один стол, на котором расположилась шахматная доска, и два стула напротив друг друга. Все остальные столы и стулья были расположены вокруг, став зрительскими местами. Первокурсники по очереди выходили мериться силой разума со своими более старшими и опытными товарищами и с треском проигрывали. Иногда всего за несколько шагов. Это меня удивило. Возможно, я был слишком предвзят к обучению в этом месте. Что-то местные могут и показать. Под конец, когда большая часть нашей группы проиграла, даже мне стало интересно помериться навыками с другими демонами. Я вызвался быть следующим участником от нашей команды. Ринджи Гримари, протянул я руку своему сопернику. Райзер Феникс, представился демон-блондин, пожимая руку. Ваша цель любыми средствами выиграть игру, напомнил одно единственное правило учитель, когда мы уселись по местам, старт. Почти с самого начала я начал проигрывать. Случайная генерация слуг дала мне довольно слабый набор. Райзеру же повезло. У него в ладьях был целый дракон, а конем выступал носитель святого механизма с силой ускорения. Через несколько минут стремительной игры я взмок и понял, что проиграю в любом случае. Выходит, что я не так уж и хорош. Хотя мне же нужно поддерживать образ веселого дурачка, а мои сокурсники явно испытают счастье, если хоть кто-то из нас победит. Воины мои, слуги. Резко хлопнул я по столу, а затем встал. Враг подобрался к стенам замка и теперь наши жизни в опасности. Бейтесь же, бейтесь не ради меня, своего короля, а ради жизни своих детей и жен. Бейтесь до последней капли крови ради будущего, которые наглые захватчики хотят у нас отобрать. Что это было? Озадаченно спросил Райзер. Мухлёж, тихо прошептал я, когда мои фигуры каким-то образом начали истреблять войско Райзера, собравшиеся около моей базы. «Что?» – воскликнул Райзер, теряя фигуру за фигурой. «Блестящая воодушевляющая речь, наследник Гримари», – похвалил меня учитель. «Поздравляю, вы победили». «Но он же мухлевал». Недовольно посмотрел Райзер на учителя. «Да, мухлёж явно был, но ни вы, ни я его не сможем доказать. Он был выполнен столь хорошо, что не осталось следов, поэтому победа господина Гримари не аннулируется. В настоящих играх происходит то же самое». То есть если судья и комиссия не смогла доказать, что один из участников жульничал, то все обвинения с него снимаются. К слову, господин Феникс, вас я тоже поздравляю, но уже с первым поражением. Знаешь, Акина, я беру свои слова назад, произнес с широкой улыбкой на лице, идя после экскурсии по школе по коридору, эта школа мне нравится. Но вместо какого-либо ответа Акина, идущий чуть позади и сбоку от меня, я услышал окрик молодого мужчины. «Гримари, постой!» Я с удивленным выражением лица развернулся. Чуть дальше нашего дуэта стоял немного запыхавшийся и разозленный Райзер. «Мы должны переиграть матч. Этот не считается, ты жульничал». «Не хочу», — вяло ответил я ему. «Ты действительно победил. Молодец». Я в компании Акина зашагал дальше по коридору в сторону выхода. Через мгновение меня резко дернули и развернули. «Ты сыграешь со мной еще раз при всех», — ткнул пальцем мне в грудь Райзер, чуть ли брезжа слюной от злости. Похоже, первый проигрыш его действительно очень сильно задел. Райзер Феникс никому не проигрывает. «Не хочу», — уже более настойчиво ответил я ему, подавая сигнал Акина, чтобы она не вмешивалась. «Тогда у тебя будут проблемы». Райзер убрал палец с моей груди и зажег на ладони пламя, чтобы тут же отпрыгнуть в сторону от пасти, которая чуть не вцепилась в глотку демона, но поцарапать все же смогла. «Какого? Что это было?» «Тише, тише, успокойся», — стал я гладить свой костюм, который был на самом деле моим фамильером, Лепешкой. «Ты бы пламя убрал лучше, иначе Лепешка может вновь разозлиться. Не любит он огонь. Да он чуть не прогрыз мне шею», — возмутился Райзер. «Если бы я не был фениксом и достаточно быстрым, то тут, возможно, валялся бы труп. Тебе нужно избавиться от этой жуткой твари. Ну, фениксов достаточно много. Невелика потеря на самом деле, даже если бы ты умер», — обиделся я на слова Райзера, который клеветал на моего милого фамильера, поэтому решил обидеть его самого. «Что ты сказал? Похоже, с этим демоном такое впервые, иначе я не понимаю, чего он застыл от шока. Получай». Бросок шара огня совпал с тем моментом, когда в глазах Райзера появилась хоть какая-то осмысленность. Кажется, он понял, что сделал только тогда, когда уже было поздно. Увернувшись от чужого пламени, я тут же атаковал в ответ. В Райзера полетела точно такая же сфера, но уже состоящая из сил разрушения. Давно хотел подраться с каким-нибудь демоном. Райзер, который до пущенного шара хотел остановиться и, возможно, даже извиниться, раззадорился еще сильнее. Видать, не понравилось, что его голову снесли. Я слышал, что фениксы ощущают боль так же, как и обычные демоны. Регенерация в этом деле им не помощник. Взревев, Райзер пустил в меня целую волну пламени, но, когда она уже должна была меня настигнуть, я телепортировался за спину демону и коленом ударил его по спине. Райзер, быстро восстановив равновесие, сделал удачный выпад в мою сторону. В живот впечатался его кулак. Схватив его за плечи, я чуть откинулся назад, а затем стремительно ударил лбом в нос демона. Раздался противный хруст. «Бесполезно», — произнес Райзер с самодовольной улыбкой, совершив серию ударов мне в корпус. Его нос на секунду покрыло пламя, а затем он уже был совершенно цел. «Тебе не одолеть бессмертного феникса. Тут ты не сможешь смухлевать». Я залез в карманы и достал пару кастетов. С вызовом посмотрев на демона, пальцами его подзывая к себе,